Мне это чудится. Не мог он такое сказать, это невозможно. Ты не головоломка, не загадка, не зацепка. Он не сводил с меня пристального взгляда. Он весь сосредоточился на мне. И ни на ком больше. Ты для меня не тайна, Эйвери, потому что в глубине души мы с тобой одинаковые. Возможно, ты этого не видишь. Он снова задержал на мне пронзительный взгляд. И не веришь мне. Но только пока. Он поднял руку, неплотно сжатую в кулак. Но кроме нас с тобой никто не стал бы возвращаться на место взрыва, чтобы найти вот это. Он разжал кулак, и на ладони блеснул маленький металлический кругляшок. Все мышцы в моем теле напряглись. Мне так хотелось его коснуться. «Как ты?» Джеймсон только плечами пожал. И это движение совсем как улыбка. Было сокрушительным. У меня не было выбора. Он снова посмотрел мне в глаза, а потом вложил кругляшок мне в руку. Его пальцы коснулись моей ладони и задержались на ней, а потом скользнули по внутренней стороне запястья. Я резко вдохнула и перевела взгляд с лица Джеймсона на диск. На одной стороне были выбиты концентрические круги, а другую оставили гладкой. А он все гладил мою руку. «Ты понял, что это за штука?» — спросила я. Казалось, разом все мои нервы пробудились от глубокого сна. «Не-а». Джеймсон улыбнулся своей кривой, разрушительной Джеймсон-Хоторнской улыбкой. «Тебя ждал». Джеймсон не из терпеливых. Он не умеет ждать. Он живет, не отпуская педали газа. «Хочешь, чтобы мы нашли ответ вместе?» Я уставилась на него, а он на меня. «Не надо сейчас ничего говорить». Он поднялся с места. А я все еще чувствовала на руке след его прикосновений. Я видела, как пульсирует венка на моем запястье. Чувствовала, как бешено заколотилось сердце. «И целовать меня сейчас вовсе не обязательно. И любить тоже, наследница. Но когда будешь готова...» Он нежно коснулся моей щеки. Я прижалась к его ладони. Дыхание Джеймсона стало рваным. Он отнял руку и кивнул на кругляшок. «Когда будешь готова, если это вообще случится, если ты выберешь меня, подбрось диск. Выпадет аверс, я тебя поцелую». Его голос едва заметно дрогнул. «А если реверс, то ты меня. В обоих случаях это будет что-то дозначить». Я посмотрела на кругляшок. Он был не больше монетки. Именно он венчал с собой все зацепки, найденные нами прежде. Я сглотнула и подняла взгляд на Джеймсона. «Тоби не мой отец», — сказала я, а потом уточнила. «Он никогда им и не был. Где-то ведь он прячется». И по-прежнему не хочет, чтобы его нашли. Джеймсон склонил голову на бок. В глазах заплясали лукавые огоньки. Что ж, наследница, тогда игра продолжается. Глава 81. Прошел день, за ним ночь. И следующий день. И снова ночь. И еще череда ночей и дней. А в то утро, когда мне разрешили вернуться в школу, я услышала шум за стенкой камина. Джеймсон. Я поспешила к каминной полке и сжала подсвечник, а потом, глубоко вздохнув, потянула его. Но за заслонкой ждал другой человек. «Тея?» — спросила я. Я была сбита с толку. Что она забыла в поместье? Зачем пришла по тайному ходу? Я покосилась на дверь. Орин дежурил в коридоре. Даже теперь, когда Скай и Рики упекли за решетку, он не оставлял меня. «Ничего не говори», — взмолилась Тея, понизив голос. «Мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Дело в Грейсоне». «Грейсоне?» — переспросила я. С тех пор, как я вышла из комы, он бродил по дому точно призрак. И то ли не желал меня видеть, то ли просто не мог. Каждый вечер я наблюдала, как он плавает в бассейне. «Он в беде, Эйвери», — сказала Тея. У нее был заплаканный вид, и это пугало. Тея Калигрис была вовсе не из Плакс, и не из ранимых, и не из трусишек. «Тея, что происходит?» Она исчезла в потайном коридоре, а я устремилась следом. Но спустя секунду на меня накинулись сзади. Мне скрутили руки, а рот и нос зажали тряпкой, пропитанной чем-то. Я не могла вдохнуть. И крикнуть тоже. От тряпки шел мерзкий, сладковатый запах. Краски вокруг начали угасать. Последним, что я помнила, были слова Теи. «Мне пришлось на это пойти, Эйвери. У них Ребекка». Глава 82. Я пришла в себя и обнаружила, что меня привязали к какому-то старому стулу. Комната вокруг была плотно заставлена коробками и всякими безделушками. Нестерпимо пахло бензином, точно все тут им пропитали. Передо мной стояли двое. Мелли, с таким видом, будто ее вот-вот стошнит. И Шеффилд Грейсон. «Где я?» — спросила я и тут же вспомнила, что случилось в коридоре. «А где Тея с Ребеккой?» «Уверяю вас, ваши друзья в порядке», — сказал Шеффилд Грейсон. Одет он был в костюм. Привязал меня к стулу на каком-то складе, а сам принарядился. А еще глаза у него были такие же, как у Грея. «Сожалею, что все так вышло», — сказал отец Грейсона, смахнув с запонки пылинку. «Я про хлороформ. Веревки. Он выдержал паузу. «Бомбу». «Бомбу?» — повторила я. «Полиция арестовала Рики и Скай несколько недель назад. У них был мотив, да и доказательства у следствия наверняка имелись, иначе ареста бы не произошло. Не понимаю». «Ну, еще бы вам понять». Отец Грейсона закрыл глаза. «Я ведь вовсе не злодей, мисс Грэмпс. Все это...» Он не стал уточнять, что именно. «Не приносит мне никакого удовольствия». «Вы меня похитили», — хрипло проговорила я. «Привязали к стулу», — Шеффилд молчал. «Пытались убить. Не убить, а ранить. Если бы я задался целью вас умертвить, мой человек иначе рассчитал бы время взрыва. Согласитесь». Ведь Орин говорил, что успею я подойти к самолету всего на пару шагов ближе, и взрыв убил бы меня. «За что?» — тихо спросила я. «Что именно? Бомба или...» Шеффилд Грейсон кивнул на веревки, сковывающие мне руки. Все остальное?» Все разом», — дрожащим голосом сказала я. «Зачем он меня похитил? Зачем притащил сюда? Что будет со мной делать дальше?» «Отца своего поблагодарите». Шеффилд Грейсон отвел от меня глаза, и почему-то от этого у меня по спине побежал холодок. «Настоящего отца. Не будь Тобиас Хоторн второй таким трусом, мне не пришлось бы идти на любые хитрости, лишь бы выманить его на свет Божий». Голос у моего похитителя был спокойный и командный. Точно он считал себя самым разумным человеком здесь. Горло сдавил спазм, едва не лишив меня возможности дышать. Но я заставила себя сделать вдох, сосредоточиться. Лишь бы выжить. «Тоби», — произнесла я. «Вы ищете Тоби». План был такой. «Бомба срабатывает», — начал рассказывать Шеффилд, щелкая запонками на рукавах рубашки. Нервно, дёрганно. Мне давно было знакомо это движение. «После этого вас везут в больницу. Новость становится мировой сенсацией. Я был готов, и ловушка тоже. Оставалось лишь ждать, пока этот мерзавец явится к вашей постели, как и полагается каждому уважающему себя папаше. Но тут вашему адвокату хватило дерзости вас переместить». «В дом Хоторнов, где гораздо безопаснее». «Вот как мы тут оказались», — заключил Шеффилд Грейсон. «Не от хорошей жизни, как вы понимаете». Я пыталась прочесть подтекст, зашитый между строк. После встречи Грейсона с отцом стало ясно, что тот винит Тоби в смерти Колина. Должно быть, мой похититель каким-то образом выяснил, что Тоби жив.